Гость не должен вести себя так, чтобы собаки хозяина лаяли. Макс встал на колени и обнял своими длинными руками не переставшего лаять Роджера. Я не без тревоги наблюдал за этим маневром, ибо Роджер, как мне казалось, был готов превратно истолковать его. «Тсс, гав-гав», — сказал Макс, лучезарно улыбаясь ощетинившемуся, воинственно настроенному псу. К моему изумлению, Роджер тотчас перестал лаять и принялся истово лизать Макса в лицо. «Не хотите ли выпить?» — сказал Ларри. «Разумеется, я не могу просить вас остаться надолго, потому что мама, к сожалению, больна». «Очень мило с вашей стороны», — сказал Дональд. «Право, очень мило. Я должен извиниться за него. Сами понимаете, иностранец». «Ну, я, пожалуй, пойду снова на боковую», — сказала Марго, осторожно подвигаясь к двери. «Нет, не пойдешь», — рявкнул Ларри. «Кто-то же должен разливать напитки». «Не удаляет», — сказал Макс. Он развалился на полу и не выпускал Роджера из объятий, с жалостью глядел на нее. «Не удаляет эти глаз из мой орбит». «Ладно, я схожу за спиртным», — упавшим голосом сказала Марго. «А я вам помогает», — сказал Макс, отшвырнул от себя Роджера и вскочил на ноги. Роджер тешил себя иллюзией, что Макс намеревается провести остаток ночи в обнимку с ним перед затухающим камином. А потому не без основания рассердился, когда его так бесцеремонно отшвырнули. Он вновь залаял. Тут дверь шумом распахнулась, и на пороге возник Лесли, в чем мама родила, если не считать дробовика под мышкой. «Что тут происходит, черт побери?» — свирепо спросил он. «Лесли, умоляю тебя, пойди и накинь на себя что-нибудь», — сказала Марго. «Это друзья Ларри». «А», — мрачно произнес Лесли, — «только и всего». Он повернулся и пошел вверх по лестнице. «Питья!» — восторженно воскликнул Макс, заключая в объятия Марго и вальсируя с ней по комнате под аккомпанемент истерического лая Роджера. «Я бы очень хотел, чтобы вы вели себя потише», — сказал Ларри. «Макс, прошу тебя, Христа ради!» «Это чертовски неприлично», — заметил Дональд. «Не забывайте, что мама больна», — сказал Ларри, подметив, что упоминание о матери явно затрагивает какую-то струну в душе Макса. Тот немедленно перестал вальсировать с запыхавшейся Марго и остановился. «Где ваша мутер?» — спросил он. «Леди есть болен. Приводит меня к ней, чтобы я мог полечить ее». «Помощь в тяжелую минуту», — заметил Дональд. «Я здесь», — сказала мама с порога, слегка гнусавым от простуды голосом. «Что случилось?» Она была в ночной рубашке, на плечах по причине простуды объемистая шаль. Под мышкой она держала обвисшее, тяжело дышащее, апатичное тельце своей любимицы Додо. «Ты пришла как раз вовремя, мама», — сказал Ларри. «Позволь представить тебе Дональда и Макса». Впервые выказав признаки оживления, Дональд встал, быстро прошел через комнату к маме, схватил ее руку и слегка склонился над ней. «Очень приятно», — сказал он. «Ужасно сожалею за причиненное беспокойство. Мой друг, понимаете ли, с континента». «Очень рада вас видеть», — сказала мама, собрав все свои силы. При ее появлении Макс широко раскинул руки и теперь взирал на нее с благочестием крестоносца, впервые узревшего Иерусалим. «Муттер!» — патетическим тоном произнес он. «Вы Муттер!» «Здравствуйте!» — неуверенно сказала мама. «Вы есть больная Муттер?» — спросил Макс, начиная соображать, что к чему. «О, ничего серьезного, легкая простуда», — энергично возразила мама. «Мы есть разбудит вас», — сказал Макс, хватаясь за грудь, и на его глаза навернулись слезы. «Мы разбудили», — вполголоса поправил Дональд. «Пошли», — сказал Макс,